Глава 37. «Детки мои!» — радуется бабушка нашему приходу. «Хорошо, что вы пришли!» «Как ты, бабуль?» — спрашиваю я, присаживаясь рядом на стул. Слава уже, кажется, по привычке подпирает спиной подоконник. А я очень рада, что сегодня мы здесь с Лесей не столкнулись. «А что я?» — отмахивается бабушка. «От скуки скоро здесь завою. Вроде и телевизор есть, и телефон. Но это не дом, понимаете? А дома ведь и стены лечат. Да и чувствую я себя хорошо. Чего меня здесь держать?» «Галина Фёдоровна», — говорит Слава таким тоном, словно присяжных расположить к себе хочет. «Всего-то пара дополнительных обследований, чтобы мы были точно уверены, что с вами все в порядке. Завтра вас уже выпишут». «Ну ладно, ночку еще потерплю», — соглашается бабушка и поднимается. «Надо размяться. Не могу целыми днями лежать. Так, выписывают же точно до обеда? Значит, будет ужин». Я бросаю взгляд на Славу, и он только кивает мне, причем совершенно спокойно. Мне же не хочется спровоцировать новый приступ бабули, и я все еще не уверена, что стоит начинать сейчас разговор о Лесе. «Галина Фёдоровна», Слава подходит к бабушке и, приобняв ее, ведет обратно к кровати. «Вы пока присядьте, надо поговорить». Несмотря на обманчиво ласковый тон мужа, бабуля подозревает что-то, садится, держа ровно спину и поджав губы, переводит взгляд с меня на Славу и обратно. «Вы все-таки разводитесь?» спрашивает, кажется, безэмоционально, но в глазах ее начинают блестеть слезы. «Бабуля, ну ты что?» Сразу же начинаю ее переубеждать. «Мы не разводимся, тем более у нас ребенок скоро будет». Говорю и прикусываю себе язык. Не так я хотела рассказать. Да и позже бы, конечно, но слово не воробей. Бабушка теперь не сдерживает слезы, только на этот раз слезы радости. «Детки, ну тем более повод отметить!» Наконец обретает дар речи. «Поздравляю вас!» «Спасибо, Галина Фёдоровна». Слава садится рядом с ней и, взяв за руку, переходит к менее приятной теме. «Но нам надо поговорить. И это касается Олеси. Боюсь, мы не сможем составить вам компанию». Я рада, что инициативу взял на себя именно он. Проговаривать все это для меня — переживать заново. Мне даже слушать нелегко, хотя Слава опускает некоторые подробности. Бабуля слушает молча, только периодически прижимает руку то ко лбу, качая головой, то к груди. Когда муж заканчивает, в палате воцаряется тишина. «Ну и дикость вы рассказали», — удрученно произносит бабушка. «Это ж как так можно? Я же вас одинаково воспитывала, пока вы гостили летом у меня», — смотрит на меня. «Маринкины гены», — в итоге делает заключение, вспомнив мать Леси. «Говорила я Валере, чтобы не женился на ней. Всегда была с гнильцой». «Бабуль, почти умоляю я, не ищи виноватых. Гены дают только предрасположенность», — начинаю цитировать что-то, услышанное по телевизору. «Ни ты не виновата, ни Марина. Есть еще компании, которые выбрала Леся, есть ее собственные амбиции, желание что-то доказать. Все это привело к тому, кем она стала в итоге. Но она твоя внучка, ты ее любишь». «Люблю, конечно», — вздыхает бабушка. «Я ж вас обеих, можно сказать, и растила. Марина с Валерой вечно по своим командировкам. Леська сама себе предоставлена была, пока я с тобой. Летом-то вы обе у меня, а в городе? Ой, набегалась я меж двух домов. У нее там школа, у тебя на другом конце города. Тебе утром приготовлю, пока ты в школе приберу немного. Потом ты приходишь, а я лечу к Леське. Ей готовлю, чтоб и на завтра хватило, мало ли что». А ведь так все и было. Но бабушка ни разу не пожаловалась. Вот, мол, Аня сирота, ей надо больше внимания. Нет, различий никаких не делала. «Галина Фёдоровна, давайте жить завтрашним днем, предлагает Слава. «Вы сделали все для своих внучек. Но так сложились обстоятельства». Сейчас бабуля даже не пытается выступить миротворцем и спросить, возможно ли примирение, если сестрица придет с раскаянием. Увы, в то, что она способна на него, я никогда в жизни не поверю. И бабушка сама видит, что мы со Славой твердо намерены вычеркнуть Лесю из жизни. Но так надо. Да, бабуля много мне дала после гибели родителей, и я за все ей благодарна. «Значит, никаких ужинов», — резюмирует, наконец, бабушка. «Идите, детки, мне надо подумать, как всыпать этой интриганке». Слава хочет что-то сказать, но я его останавливаю и, взяв за руку, веду к выходу. Если бабуля так решила, то ей действительно нужно побыть одной. Мы так и идем ладонь в ладони до машины. Приводит меня в чувство только пиликанье сигнализации. «Анют, может, второе свидание?» — спрашивает муж. «Не сегодня», — отвечаю, достав телефон из кармана. «От Соньки ни звонка, ни сообщения». Я сама набираю подруги, садясь в машину. «Аня, обалдеешь!» — шепотом говорит она, находясь, судя по звуку работающих фенов, в раздевалке. «Слава, заберем Соню?» — спрашиваю у мужа, который как раз поворачивает ключ зажигания. «Адрес». Одним словом, Слава дает согласие, и я называю. «Мы тебя через 20 минут заберем», — говорю уже в трубку. «Так отчего я должна обалдеть?» «Ань, все потом!» — быстро произносит подруга и сбрасывает вызов. «И в какую историю Софья влипла?» — интересуется муж. «Ох, если бы я сама знала. Вроде ни в какую. Да и драматизировать Сонька любит. Может, там и нет ничего. Но что-то неспокойно. Просто заберем ее. Глушу свои подозрения и стараюсь не думать о том, что с подругой могло что-то произойти. Она вполне себе живая и здоровая, выходит и оглядывается. Заметив машину Славы, она уверенно направляется к нам и падает на заднее сиденье, сразу же подавшись вперед между передними. «А он странный!» Не дожидаясь наших вопросов, а так и желает поделиться своими наблюдениями Соня. «Кто?» Сразу же спрашивает муж, хотя я понимаю, но не хочу, чтобы подруга рассказывала, как ходила на разведку. «Да тренер!» Громко воскликнув, подруга понимает, что сболтнула лишнее. От избытка эмоций и желания поделиться, видимо, совсем голову потеряла. Слава, аккуратно притормозив в положенном месте, с неожиданным для меня интересом поворачивается к Соньке. «Тот самый тренер? Андрей?» Слишком резкий тон заставляет подругу отпрянуть назад. «Ой!» — тихо произносит Сонька и с ужасом смотрит на меня. «Но мне реакция Славы тоже понятна. Он будто зацепился за что-то. Ну уж точно не за меня».